Заключение. Иной раз бывают такие апрельские утра в Москве, когда весна ощущается как-то невероятно остро. Солнце светит особенно ярко, оттаившая, наконец, в полной мере земля наполняет воздух сладким и свежим запахом, а начавшие уже набухать почки добавляют в серую городскую палитру живого изумрудного свечения. В тот год такой день выпал еще и на вербное воскресенье, отчего с самого утра над Пречистенкой разливался радостный праздничный колокольный перезвон из окрестных церквей. Дмитрий Николаевич стоял у распахнутого окна своей мастерской и жадно вдыхал аромат просыпающегося сада. На нем была перепачканная краской блуза, и даже на щеке его красовался смазанный след берлинской лазури. Был он в тот момент глубоко и безотчетливо счастлив, как бывает порой счастлив человек просто так, без всякой на то причины. В дверь мастерской постучали. «Входи, Белецкий!» — крикнул Руднев, не отходя от окна. Белецкий вошел и остановился перед стоящим на мольберте холстом. «Не нравится?» — спросил Руднев, повернувшись и заметив на лице друга какое-то смешанное выражение. «Пожалуй, что нравится. Но вы редко пишете на библейские сюжеты, Дмитрий Николаевич. Тем более воскрешение Лазаря. Совсем как-то неожиданно, хотя к вербному воскресенью как нельзя лучше подходит». Белецкий присмотрелся внимательнее и понял, что вдохновение свое Руднев черпал не из церковного календаря. Лики Марфы и Марии имели явное сходство с двумя Михайловскими, а лицо Лазаря было один в один с тем, что Руднев нарисовал для Елизаветы Федоровны. «Эту картину я на выставку определять не стану», — заявил он, утвердившись в своем открытии. «Вас, Дмитрий Николаевич, в богохульстве обвинят». Руднев не ответил. Улыбнулся и принялся оттирать краску с рук. Белецкий, наконец, оторвал взгляд от неоднозначной картины и обозначил цель своего прихода. «Анатолий Витальевич пришел. Желает вас немедленно видеть. Говорит, что имеет новости чрезвычайной важности». Дмитрий Николаевич вышел к Терентьеву, так и оставшись в рабочей блузе с перепачканными краской лицом и руками. Он лишь перчатку натянул на правую руку. Анатолий Витальевич хмыкнул, увидев такой образ, но от комментариев воздержался. «У меня к вам две новости!» — начал он, когда Руднев расположился в кресле, а Белецкий по своему обыкновению примостился на подоконнике. «Как это не анекдотично звучит, господа, новости мои! Одна плохая и одна хорошая. Плохая заключается в том, что Ладынин пропал». «В смысле пропал?» — спросил Дмитрий Николаевич, прерывая драматическую паузу, выдерживаемую сыщиком. «Во всех смыслах, Дмитрий Николаевич. Пропал и человек, и все документы его касающиеся». «Как такое возможно?» — удивился Белецкий. «Сам не знаю». «Подождите, Анатолий Витальевич, а как же ваши рапорты в деле?» — продолжал настаивать Белецкий. «А мои рапорты оттуда изъяты и переписаны таким образом, что нашего доктора в них и вовсе нет». Руднев с Белецким переглянулись. «Я начинаю думать, что вам тогда на Чистопрудном бульваре несказанно повезло. Чудо, что и вы вдвоем не пропали бесследно», — произнес, наконец, Дмитрий Николаевич. «Вот», — оживился Терентьев, — «я тоже сразу подумал про Чистопрудный бульвар, в смысле про тех творцов совершенной человеческой природы. Конечно, я понимал, что Ладынина мне так и так не достать теперь, но уж очень хотелось этих господ за хвост прищучить». «Прищучили?» — скептически поинтересовался Белецкий. «Не поверите, но да. И в этом-то заключается моя вторая новость. Я вычислил председателя». «И каким же образом вам это удалось?» Судя по тону, Дмитрий Николаевич тоже был настроен недоверчиво, но сыскного надзирателя это ничуть не смутило. «Абсолютно просто и совершенно незаконно», — заявил он с торжеством в голосе. «У меня есть человек в охранке, за которым должок давний имеется ценой в его карьеру. Этот малый служит при железной дороге. Есть там такое особое отделение, которое безопасность важных персон обеспечивает. Помните, Белецкий, я вам говорил, что раз председатель нам свою личину показал, значит, он при каком-то секретном ведомстве состоит, иначе бы его лицо в газетах засветилось. Вот я и подумал, что если так, то, скорее всего, он не из московских. Все тайны в столице. А если так, то на собрание он должен был приезжать из Петербурга. В общем, добыл я через своего знакомого список тех, кто аккурат под известные нам даты собраний из Питера в Москву приезжал, в министерских вагонах. Выбрал из них тех, кто в светских хрониках не мелькает, и запросил у того же приятеля описание этих персон. Им такие, под большой секретностью, предоставляют, чтобы какой ошибки или провокации не случилось. Короче говоря, нашел я его описание. Вот! Анатолий Витальевич вынул лист из папки, который держал при себе, и протянул Белецкому. «Можете убедиться, друг мой, это он самый и есть!» Белецкий принялся читать вслух. «Да, он самый», — подтвердил он. «И кто же это?» Анатолий Витальевич протянул Белецкому второй листок, на котором на пяти строчках значились имя, титул и чины. «Ничего себе!» — ахнул тот и отдал бумагу Дмитрию Николаевичу. Тот прочитал и изумленно поднял брови. «И что вы собираетесь с этим тайным знанием делать?» — деликатно спросил Руднев, сияющего Анатолия Витальевича. «Надеюсь, вы понимаете, что это не тот человек, с которым стоит связываться?» Терентьев отмахнулся. «Все я, разумеется, понимаю, Дмитрий Николаевич. Но теперь, когда я его знаю, мне на душе легче. Конечно, шанс добраться до него практически равен нулю, но все-таки не ноль!» «Анатолий Витальевич, даже не думайте!» Руднев хотел что-то еще сказать, но его перебило появление слуги. «Господину Терентьеву велено срочно передать», — степенно доложил тот и отдал сыщику конверт. Анатолий Витальевич взглянул на печать и враз помрачнел. «Принесла нелегкая», — процедил он, распечатывая послание. «Излишне как-то последнее время внимание его превосходительства обер-полицмейстера к моей скромной персоне». В конверте, помимо сложенного в четверо листа плотной дорогой бумаги, оказался второй конверт, без всяких пометок. Терентьев начал с него, распечатал, вынул оттуда короткую записку, прочел, закаменел лицом и схватился за сложенный в четверо лист, прочел и его. И лицо Анатолия Витальевича приобрело какое-то совсем уж необъяснимое выражение. «Что там?» — встревоженно спросил Руднев. Терентьев растерянно смотрел на друзей, наконец он молча протянул первую записку Рудневу. «Читайте! Читайте вслух!» — сипло попросил он. Руднев прочел. «Уважаемый Анатолий Витальевич, я восхищаюсь вашей неуемной энергией, однако настоятельно рекомендую остановиться. Мне и без того пришлось приложить немало усилий, чтобы Дмитрий Федорович не исполнил в отношении вас своего обещания насчет Хитровского рынка. Я был настолько убедителен, что вместо заслуженного вами наказания он решил дать вам шанс и возможность проявить вашу активность по прямому назначению. Впрочем, об этом вы узнаете от него самого. Передавайте поклон господину Белецкому и господину Рудневу. Председатель». А ниже стояла подпись на пяти строках. «И что там во второй бумаге?» — осторожно спросил Белецкий. «Приказ о моем назначении чиновником особых поручений при Московском сыскном управлении и присвоении чина надворного советника», — упавшим голосом ответил Терентьев и отдал друзьям вторую бумагу. «Так это же замечательно!» — воскликнул Руднев. «Я-то решил, что там приказ о вашей отставке. Чем вы расстроены, Анатолий Витальевич? Вас поздравить можно?» «Не нужно меня поздравлять!» — вымученно ответил Терентьев. «Да что с вами, право!» Терентьев помолчал, а потом хмуро ответил. «Вам, господа, меня не понять. Вам никогда не давали взятку». Не добавив к сказанному ничего, новоявленный чиновник особых поручений откланялся и удалился. Конец книги.